Глава 29. Жизнь 9. Счастливчик. Пробуждение к жизни получилось необычным. Без логов от системы, рассказывающей о том, что читер снова слился. И насчет того, где он соизволил восстать из мертвых, ни слова не написали. Выбор сценария этого мистического события тоже не предложили, хотя должны. Объяснение этому лишь одно. Он не умер. Еще не открыв глаза, читер наивно предположил, что ему повезло не только в этом. Он, похоже, не сильно покалечился. Да, конечности ощущались странно, будто чужие, и это скверный признак. Но не было сильной боли, это походило всего лишь на последствия жестокого оглушения. Что неудивительно для человека, рухнувшего с высоты в десяток этажей. Открыв, наконец, глаза, понял, что ему повезло не просто рухнуть, а рухнуть на то самое мелководье. Воды здесь всего ничего, зато ила столько, что хоть вагонами продавай. Вот он-то и смягчил удар. Ил был повсюду. В глазах, в ушах, в ноздрях. И особенно много его набилось в рот. Такое ощущение, что читер жрал эту воняющую тиной и сероводородом мерзость, пока пребывал без сознания. Похоже, что упал он лицом вниз, после чего тело отскочило от дна и перевернулось на спину. Это объясняло наличие ила везде, где только можно. Удачно получилось. Ведь останься лежать лицом вниз, это все, это слив жизни. Так бы и захлебнулся, не придя в себя. Потеря сознания — симптом серьезный, потому читер не торопился подниматься. Для начала решил ограничиться незначительными действиями, так сказать, протестировать работу организма. Можно, например, попробовать вычистить иловые пробки из ушей и послушать, что вокруг происходит. Попробовал пошевелить рукой и чуть не заорал. Боль, до этого почти себя не проявлявшая, прострелила все тело. Каждая косточка огнем вспыхнула, каждую мышцу разрезали тупым ножом и каждый оголенный нерв присыпали солью. Похоже, с выводами о состоянии здоровья читер не угадал. Оптимизм тут неуместен. Он пострадал так, что краши в гроб кладут. Дабы хоть как-то отвлечься, пережидая самим же спровоцированную вспышку боли, полез в меню, посмотрел на показатели персонажа. Радиация — безопасный уровень. Гуманность — 23898. Травмы. 1 открытый перелом, 4 закрытых перелома, повреждение селезенки, кровоизлияние в брюшную полость, травматический пневмоторакс, закрытая черепно-мозговая травма, повреждение спинного мозга, обширные ушибы мягких тканей. Подробные параметры травм смотрите в архивном логе. Болезни не зафиксировано. Привязанные предметы: лук истощения из почерневшего замка, лук от водяного, винтовка АС-50 убивалочка, пистолет Сиг Сауэр П-226 дырокол, меч режек, ожерелье цаца, браслет хрень на руке, браслет большое спасибо Нолдам, управляющий браслет элитного Нолда не активирован. Да уж, гуманности заметно поубавилось. Люди Мерса, похоже, далеко не красные, вот и отняла система немало, наказывая за кровожадность. Жаль, ведь до 25 тысяч так немного оставалось. Это ведь не просто красивая цифра. За этим рубежом полагался новый уровень героизма и очередная порция плюшек. Причем плюшек не слабых. И так как они начислялись по нарастающей, эта награда обещала оказаться заметно лучше предшествующей. Но сейчас надо думать не о потерях гуманности. Даже чтение упрощенного перечня полученных травм способно довести до инфаркта. Потому подробности читер смотреть не стал. И так понятно, что подорожникам такое не лечится. Его в реанимацию вести надо или сразу в морг. Вообще-то лекарство у него при себе. Хорошее лекарство, недавно испытанное. Один раз, излечившись золотым регеном, читер теперь всегда при себе его держал. Благо, финансы позволяли не экономить. Но есть одна проблема. долгий откат перед приемами. Очень долгий. Читер принимал его после боя в крепости чертей, и с тех пор миновало только 8 полных суток, а надо 10. Преждевременный прием трофеев приводит к нехорошим последствиям. Или получаешь то, что хотел, но с точностью до наоборот, или теряешь жизнь. Значит, лучшее лечение читеру не светит. И что прикажете делать? Медленно подыхать? Застрелиться? Или попробовать побарахтаться? Полез в личку к оставленному в подземелье спутнику и начал писать, игнорируя предыдущие сообщения. Жук строчил их в смятении, не понимая, что происходит. Читер. Жук, как там обстановка? Здание видишь? Мерс еще отбивается. Жук. Не похоже. Там столько тварей набежало, просто жесть. Я столько за всю свою жизнь не видел. За все жизни. Стрелять уже давно перестали. Тишина. Ты как? Выжил? Читер. Улетел на вертолете. Жук. Так это был ты? Я видел, но детали разглядеть не смог. Вернешься за мной? Читер. Я бы рад, но вертолету, похоже, хана. Я успел выпрыгнуть в какое-то болото, но сильно поломался. Лежу тут весь в лягушках. Жук. Хреново. И что теперь делать? Читер. Надо думать. Мертвяки там так и торчат? Жук. Не, они почти сразу свалили. Всей толпой пошли в ту сторону, откуда дым пошел. Это где-то на первой ступени что-то загорелось. После твоих слов думаю, что это от упавшей вертушки дым. Это их привлекло, вот и пошли. Наверное, уткнулись в ступени и разошлись потом в стороны. Они тупые, не догадаются на нее залезть. Если даже умные найдутся, не полезут туда, где троица пасется. Читер. А ты сможешь на ступень забраться? Жук. Сейчас? Можно, но это охренеть как рискованно. Мертвяки вроде свалили, но некоторые еще рядом. Если хоть одна тварь меня срисует, сразу гонять начнут. А по небоскребу незаметно залезть, ох, как непросто. Может, минут через 10 станет тихо. Они вроде уходят. Читер. Тогда подожди пока. А я пообщаюсь со своими. Попробую пообщаться. Попробую. Это не оговорка. Точных карт у читера не было, но те, что имелись, доказывали, что здешнее приграничье богато и на черноту, и на серость. И хотя отряд не успел уйти далеко, нет никакой гарантии, что получится связаться. Пробежался взглядом по непрочитанным сообщениям. Ничего важного не заметил, но под конец читера пытались вызвать несколько раз. И эта последняя попытка имела место всего-то 10 минут назад. Это обнадеживало. Читер. «Привет, Март. Как жизнь?» Март. «Не очень. Пиво только теплое осталось. Тут с поставками напряженка. Хреновые места. Знал бы, не пошел сюда. А у тебя как дела?» Читер. «Я упал с вертолета». Март. «Раз живой остался, это полагается обмыть». Клоун. «Подробности будут?» Читер. «Вертолет подбили. Он упал где-то дальше. Я выпрыгнул и поломался в хлам». Март. «Счастливчик?» Читер. «Ага, он самый. Анекдот, знаешь? Пропала собака, кобель, возраст 7 лет. Особые приметы. Беззубый, хромает на все оставшиеся три лапы. Нет правого уха и левого глаза. На боках и брюхе шрамы от ожогов. Отзывается на кличку «Счастливчик». Клоун. «У этого анекдота борода длиннее, чем у Санты». Март. «Угу. Я его читал на фреске в египетской пирамиде. Чит». «А у тебя глаза-то как, целые?» Читер. «Да, оба при мне». Март. «Тогда раскрой их пошире и погляди вокруг. Пиво холодное, не видишь?» Читер. «Если нужны французские деликатесы, шагай ко мне, их тут полно. Со всех сторон квакают, а пива нет, никакого нет». «Март, я сам не выкарабкаюсь. Сможешь подойти, мне сойка нужна». Март. «Почему бы тебе просто не слиться? Ладно, я шучу. Свой шанс на слив ты уже упустил, живой нам больше пользы принесешь. Чит, понимаешь, все не так просто, у нас график, жесткий график. Мы и так от него отстаем. Могу выслать соску к тебе, но сам не пойду. Она тебя поднимет, и оттуда пойдешь в точку, которую я на карте покажу. Скрин скину с нормальной карты, а не с той хрени, которая у тебя. Разберешься легко». Там подождешь, позагораешь, пока я с ребятами важное дело сделаю. Читер. Что у тебя за дела? Март. Не люблю чаты. потом все поймешь. Просто сделай, что я говорю. Лежи спокойно, помощь скоро придет. Читер, скоро? Тут вообще-то опасно. Твари миллионы. Сойка сама не дойдет. Март, я вижу тебя на карте. Ты валяешься на краю водохранилища. Местные мертвяки, скорее всего, на дым от твоего вертолета пошли. Очень уж хорошо он коптит. Я даже отсюда прекрасно вижу, хотя ночь темная. Да и не бегают они быстро. Тут наверху всего лишь одна стая. Конкурентов она не терпит. Просто полежи, все нормально будет. Читер, странно слышать. Тут граница. Тут везде опасно. Март, вот ведь упрямый. Просто слушай, что я говорю. Я сказал, что не опасно, значит не опасно. Лучше другое мне скажи. Тот вертолет, с которого ты грохнулся, высоко летел перед тем, как все случилось? Читер, не очень. Может, 30 метров, а может, 50. Это над ступенью. Март, а ты с высоты, пока падал, по сторонам посмотреть успел? Может, где-нибудь дальше холодное пиво заметил? Было такое? Читер, иди в задницу. Из объяснений Марта читер выловил нечто необъяснимое. Тот почему-то уверен, что здесь в шаге от границы почти безопасно. И даже наличие тройки ужасающих монстров можно не брать в расчет. Или лидер здорово чудит, или он знает об этих местах куда больше, чем читер. То, что у него есть качественные карты, косвенно говорит в пользу второй версии. И то, что до сих пор ни один кластер не засчитался как открытие, тоже на это намекает. Картография не поднимается. Получается, люди здесь уже везде побывать успели. А раз так, почему бы лидеру по каким-то своим особым каналам не найти карты повышенной детализации? И заодно сведения, о которых на каждом углу не болтают. Ну что же, сказано лежать, значит придется лежать. Приказ есть приказ. Тем более нарушить его в таком состоянии непросто. Водяной уж с серовато-желтой кожей, украшенный рисунком шахматной доски, забрался на теплую человеческую грудь. Замер, начал внимательно наблюдать за лягушачьим концертом. А читеру оставалось эту наглость терпеть молча и без движений. Еще раз пробежавшись по отрядному чату, нахмурился. Потом открыл карту, увеличил, посмотрел на россыпь отметок. Дождался, когда одна из них отделилась от группы и направилась в его сторону. Нет, не одна. 3. Ну что ж, предсказуемо. Задумка, спонтанно зародившаяся при разговоре с Мартом, скорее всего, сработала. Ведь чат читал не только лидер. Ситуация усложняется, и читер сам на это напросился. Ведь никто не заставлял решать этот вопрос именно сейчас. Но нет же, загорелось. И что теперь? Если так и лежать, согревая змей и наслаждаясь пением квакуш, можно до беды долежаться. А что еще прикажете делать, если он почти труп? Обычного человека на его месте уже давно бы вороны расклевали. Читер жив только потому, что он игрок. Солидно прокачанный игрок. Пожалуй, придется снова забираться в чаты. Самостоятельно из такой передряги он не выкрутится. А мстить потом с того света — не самое мудрое занятие.